Прочитаем из первого послания апостола Петра, первой главы, с 3 по 9 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. А всем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашею спасения душ». Антропопатизмы, то есть приписывание Богу человеческих чувств, находим во всех религиях. Библия пользуется этим оборотом речи для того, чтобы представить людям побудительную причину разных Божьих действий. Возьмем несколько примеров. «И раскаялся Господь, что создал человека, и воскорбил в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». В новом американском переводе Библии, так называемом Revised Standard Version, слова «раскаялся» заменены словами «пожалел». Но эта замена, хотя и облегчает понимание, не устраняет антропопатизма, которое еще усилено словами «и воскорбел в сердце своем». «Раскаяться» значит признать свою ошибку, какой Бог не мог совершить. «Пожалеть» значит почувствовать внутреннюю боль при виде порчи или разрушения чего-либо прекрасного. Описание шести дней или периодов творения Богом нашего мира заканчивается словами «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Потоп уже предшествовало нечто противоположное. «И возрел Бог на землю, и вот она растленна. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Вместо «хорошо весьма» стало «растленно». Видя неисправимость живущих на земле, со скорбью и сожалением Бог водою потопа смыл с земли беззакония вместе с беззаконниками. Подобно как хирург в наше время удаляет злокачественную язву вместе с той частью тела, на которой она укоренилась. «И Господь разгневался и поклялся, говоря, никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. И на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда, сказал Моисей народу израильскому в конце 40-го года из скитаний в пустыне Синайской». Слова «гнев Божий» и «гнев Господень» встречаются в Библии около сотни раз, но определяют не вспышку негодования, а постоянное направление силы его против проявлений зла. Тем, которые упорствуют и не покоряются истине, ярость и гнев. Слава и честь и мир всякому, делающему доброе, учил апостол Павел. Ездящие на велосипеде или плавающие в лодке знают, каким благодеянием бывает попутный ветер и какой преградой становится ветер противный. Ветер изменчив, Бог же неизменен. Послушание воли Божией обеспечивает человеку благословение, радость и успех. Противление же воли Божьей заставляет людей бороться с Богом, изнемогать, падать, и испытывать на себе тяжесть его гнева. Сказавший народу «И на меня прогневался Господь за вас», Моисей назвал и причину. От имени Божия Он повелел народу идти и овладевать землею обетованной. Но представители народа посоветовали Моисею: «Пошлем пред собою людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам». Моисей чистосердечно признается: «Слово это мне понравилось». Совет трусливых и лукавых ему понравился лучше прямого повеления Господня. Он пошел против него и встретил гнев Божий. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Библейское слово «посмеяться» или «осмеять кого» не всегда означает видимый или слышимый смех. Ирод увидел себя осмеянным волхвами. Читаем у Матфея 2:16. Ироду показалось, что волхвы разгадали его преступные замыслы и расстроили их осуществление. Над нечестивцами, которые теперь восстают против Бога с безумными криками: «Расторгнем узы их и свергнем себе оковы их», то есть уничтожим всякую религию, всякие обязанности, налагаемые на людей Богом. Бог посмеется тем, что в неожиданный момент приведет их в смятение и заставит их покориться Господу Иисусу Христу, Сыну Божию, который псалмопевец называет царем над Сионом и которому дана всякая власть на небе и на земле. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его: глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями. Ненавидеть, как и поясняется следующими словами, мерзость души его, означает иметь чувство неприязни, отвращения. Заповедь «любящие Господа ненавидите зло» объясняется так: не должно ненавидеть преступника, но должно ненавидеть порок. Бог праведен, чист, благ и свят, поэтому все нечистое и злое противно ему.